Глава 5. «Доктор Снейт, к вам мистер Манчини», — сказала сестра, вводя Манчини в комнату, похожую на библиотеку привилегированного лондонского клуба. Снейт, который что-то писал, сидя за столом в центре комнаты, бросил на него взгляд поверх очков в золотой полуоправе. «А, да, конечно», — отозвался он звучным, хорошо поставленным голосом, с английским акцентом. «Прошу вас». Сестра вышла, бесшумно притворив за собой дверь, а Снейт еще с минуту продолжал писать. Затем, когда напольные часы пробили час, он встал, вышел из-за стола и, растянув в улыбке тонкие губы, протянул Манчини руку. Хотя ему было где-то около 65, выглядел он гораздо моложе. Высокий, с прямой спиной, он двигался быстро и решительно. У него была аристократически удлиненная физиономия с глубоко посаженными глазами и черными кустистыми бровями, которые составляли странный контраст с тщательно приглаженной сединой. В петлице его серого костюма виднелся крошечный розовый бутон того же оттенка, что и рубашка, а на галстуке, такие носили в Хэрроу, поблескивала жемчужная булавка. Держался он любезно, но холодно, почти отчужденно. «Прошу», — повторил он, указывая Манчини на одно из стоявших по обе стороны стола кожаных кресел, а сам опустился в другое. «Так в чем же дело?» «В чем дело?» — прорычал Манчини, раздраженный тем, что его заставили ждать. «По-моему, Зиминский уже говорил с вами обо мне». «Говорил». И довольно подробно, разрешите заметить. Тем не менее, я хотел бы, если вы не возражаете, услышать изложение вашей просьбы непосредственно от вас. Видите ли, важно знать не только, чем человек страдает, но и что он собой представляет. «Что тут рассказывать?» — пожал плечами Манчини. «Мое сердце, как показывает счетчик, пробежало слишком много миль, и я бы хотел переменить его на новое». «Ясно», — неопределенно отозвался Снейт. Он снял очки и принялся протирать стекла белоснежным носовым платком, который торчал у него из рукава пиджака. На мгновение воцарилась тишина. Слышно было лишь тиканье часов в углу комнаты. «Насколько я понимаю, вам известно, — заговорил Снейт, — что доктор Зиминский не одобряет вашего намерения сделать пересадку сердца. По его мнению, сердце у вас не в таком уж плохом состоянии, чтобы идти на риск, связанный с подобной операцией». «Зиминский — трусливая баба и больше ничего. Полноте», — с легкой укоризной сказал Снейт. «Кстати, позвольте полюбопытствовать, почему вы обратились именно ко мне?» «Потому что, как мне сказали, за большие деньги у вас можно получить такое сердце, которое не отторгается», — ответил Манчини, решив во что бы то ни стало добиться того, на что оказался неспособен Зиминский — договориться, причем быстро. «Вот как?» — удивился Снейт, вопросительно подняв брови. Он не говорил, а цедил слова. — Очень интересно. — А разве не так? — Только в одном мы можем быть уверены. — Что мы ни в чем не уверены, — сказал Снейт. — А отсюда следует, что нет и уверенности в том, что мы ни в чем не уверены. Он загадочно улыбнулся. «Сэмюэл Батлер». «Как понять ваш ответ?» «Боюсь, это наиболее исчерпывающий ответ из всех, на какие вы можете рассчитывать». «Ладно, воля ваша, пусть будет так», — кивнул Манчини, вынимая из кармана черной кожаной пилотской куртки записную книжку. «Итак, о цене мы уже договорились. Может, договоримся и о дате?» Снейт откашлялся. «Боюсь, все не так просто», — — сухо заметил он. — Сначала мы должны провести всестороннее обследование, чтобы установить... — Обследование? Манчини почувствовал, что начинает злиться. — Какое обследование? — Господи! Да я в Хьюстоне чуть не отправился на тот свет от всех этих обследований. Тем не менее, обследование необходимо. Пересадить новое сердце в тело, которое, возможно, уже начало адаптироваться к поврежденному, все равно, что вставить мотор от Роллс-Ройса в Фольксваген, если позволите воспользоваться вашей автомобильной терминологией. Помимо физиологических исследований, вас ждут и психологические тесты. Психологические тесты? Гнев Манчини рос. Нет, вы меня не заставите подвергнуться психологическим тестам. Ни за что! Не обращая внимания на вспышку Манчини, Снейт сказал: ни один уважающий себя хирург не решится на пересадку сердца, не удостоверившись предварительно, что его пациент способен выдержать как физиологическую, так и психологическую травмы, наносимые этой операцией. Он закинул ногу на ногу. «Следует помнить», — добавил он, снимая с брюк какую-то ниточку, — «что сердце, пожалуй, больше, чем любой другой орган человеческого организма, таит в себе целый спектр психологических ассоциаций». «У меня сердце — это лишь насос, перекачивающий кровь. Вот и прекрасно!» Снейт позволил себе мимолетную улыбку. «В таком случае у вас не будет никаких осложнений с психологическими тестами». Манчини поднял руки. «Ваша взяла», — сказал он таким тоном, словно это Снейта надо было успокаивать. «Если вам для видимости обязательно нужно все это проделать, я согласен. Только договоримся сразу. Я не хочу, чтобы об этом стало известно. Идет? Если когда-то мы придем к решению, что пересадка вам показана...» «Если? Когда?» — взорвался, наконец, Манчини. «Миллион долларов за какую-то дурацкую пересадку сердца... И вы еще ставите условия? 2 миллиона, мистер Манчини. Ледяным тоном поправил его Снейт. Вам операция будет стоить 2 миллиона долларов.